Глава 24. София. Такси быстро домчало нас до самого модного и большого клуба города под названием «Скиф». Нас устраивало несколько отдельных зон для разных назначений. Сейчас мы спускаемся в цокольный этаж небольшого, уютного, темного караоке-зала. Подсвеченные картины на стенах, как окна в Париж или Венецию, Нью-Йорк или Лондон. Камерная обстановка, но, если захочется, мы всегда сможем подняться и влиться в компанию молодежи, танцующей под оглушительные ритмы музыки. Мне чудом удалось забронировать последний столик. Официант проводит нас до столика, и мы садимся на удобные диванчики. Леся подмигивает мне сукаризной. В следующий раз предупреди меня пораньше, что мы тусим. Ок, я сама не знала, решила в последний момент. Представляю, как ты устала. Подруга протягивает руку и касается моей ладони. Грустно улыбается. А еще я знаю, какая ты сильная, поэтому не сомневаюсь, что справишься. Наглость – второе счастье. Это был девиз Леси. Не знаю, каким глазом она подмигивала диджею, но нам удалось забронировать сразу 10 песен подряд. Две бутылки уже выпитого белого сухого сделали нас смелее, но для верности мы заказали еще. Сегодня как раз тот вечер, когда у меня просто отказали тормоза. Наверное, так иногда бывает, но у меня такое случилось впервые. Я очень люблю петь. Это моя слабость. Наверное, поэтому так мало знакома с миром тусовки и дискотек, предпочитая проводить изредка свободные вечера в караоке-барах. Но маленькое красное платье сделало свое черное дело. Я чувствую восхищенные взгляды, а спетые подряд несколько песен вызвали бурю аплодисментов молодых людей, сидящих за соседними столиками. Сегодня, на удивление, много мужчин. Но мне все равно. Я пришла сюда не знакомиться, а отдохнуть и расслабиться. «У нас теперь будет приличный перерыв?» Леся хохочет, допивая вино из своего бокала, и тянет меня куда-то. «Пойдем, потанцуем!» Диджей сказал, у нас есть минут 40 до нашей очереди. Мы поднимаемся наверх, чтобы очутиться на танцполе и сразу почувствовать манящие ритмы громкой музыки. Я ведь небольшая любительница танцевать. Но тем не менее, закрываю глаза, и тело само начинает двигаться. Снова бегут мурашки по коже от уже знакомого чувства, словно кто-то за мной наблюдает. Пора бы уже привыкнуть. Но в эти мгновения моя зажатость пропадает совсем. Или это просто влияние алкоголя? Мне кажется, я начинаю двигаться чувственней, и пусть тот, кто смотрит, наслаждается видом. Я танцую именно для него. Пусть и не признаюсь в этом никогда в жизни. Сильные руки обвиваются вокруг моей талии неожиданно, притягивая, почти впечатывая в каменное мужское тело. И я испуганно распахиваю глаза. Рука, поднятая, чтобы оттолкнуть, замирает в воздухе. Когда я поднимаю голову и упираюсь в твердый, сверкающий и прозрачный взгляд Льва Сухого, мы замираем прямо посередине танцпола. И в этот момент музыка сменяется на медленную мелодию. Его глаза яростно сверкают, и я понимаю, что он чертовски зол, только неизвестно по какой причине. Хотя он все время зол. Другим я его и не видела. Но теперь это меня совсем не пугает. В его крепких объятиях я кажусь такой маленькой, даже на каблуках, не доставая ему до подбородка. Но это не мешает мне чувствовать себя самой счастливой в этот момент. А Лев притягивает меня еще ближе к себе, медленно наклоняется, давая мне время, чтобы отвернуться. Я тянусь навстречу, и наши губы соприкасаются в поцелуе. Снова закрываю глаза, чтобы прочувствовать каждое движение, каждую ласку его языка. Не думала, что так хотела этого поцелуя, так мечтала о нем. Но именно я в этот момент крепко обвиваю руками его шею и выдыхаю беспомощный стон ему в губы. Я упиваюсь этим жадным поцелуем, причем непонятно, кому из нас он нужнее. Лев сжимает ладонью мои волосы, не позволяя мне отстраниться, но я сама обвиваю его мощную шею, чтобы не посмел этого сделать он. Пожалуйста, только никогда меня больше не отпускай. Это не первый поцелуй в моей жизни, но впервые от умелых движений языка я забыла, как дышать. Этого поцелуя я нестерпимо ждала еще днем в своем кабинете и пришла в отчаяние, когда он ушел. А теперь отстраняюсь только тогда, когда понимаю, что сейчас упаду в обморок от недостатка воздуха. Мы соприкасаемся носами и оба тяжело дышим. Между нами такая химия, что меня трясет от возбуждения. Еще чуть-чуть, и я упаду к его ногам. Поехали ко мне. Это не вопрос, это требование. Мне бы возмутиться в ответ, но я лишь беспомощно киваю. Наши руки переплетаются, пока я ищу на танцполе свою подругу и кричу ей на ухо, чтобы забрала мои вещи, потому что я ухожу. Леся смотрит восторженным взглядом на моего спутника и кивает. «Я потом тебе все объясню». Не успеваю больше ничего добавить, потому что лев тянет меня к выходу. Неумолимо и нетерпеливо, словно боится, что я передумаю. Глупенький. Не понимает, что я сохну по нему с тех пор, как увидела. А недавно поняла, что влюбилась, как первоклассница. Но даже если бы... В глубине души я знаю, что лев способен защитить меня от того, другого, опасного мужчины без лица в толстовке с капюшоном, по имени Саратов. Я сама хочу поскорее забыть о том, что он со мной сделал. Не верю, что эта женщина, которая сейчас почти бежит за своим спутником на высоченных каблуках, это я. И пусть я тысячу раз пожалею об этом поступке. Когда-то давно услышанная фраза звучит в голове. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Когда мы оказываемся на улице, от свежего воздуха я хмелею еще сильнее и начинаю глупо хихикать. Лев открывает передо мной дверь длинной, низкой, черной машины и помогает сесть. Обходит автомобиль и, сев рядом на водительское сиденье, вопросительно на меня смотрит. «Это последний шанс передумать для тебя, София. Другого не будет». А я уже все для себя решила, только осталась еще капелька гордости, чтобы не закричать об этом вслух. Начинаю жадно рассматривать льва, когда он расстегивает пуговицы своего черного кожаного пиджака и пристегивается. Он невероятно мужественен, а синий трикотаж водолазки подчеркивает каждую напрягшуюся мышцу живота и груди. «Куда мы едем?» – спрашиваю, пристегивая ремень безопасности. Отвожу глаза, потому что смотреть на льва не могу. Я сейчас перед ним, как открытая книга. Уверена, что каждая эмоция написана на лице. А еще от нашей близости продолжает что-то невероятное твориться с моим телом. Господи, пусть это будет от выпитого алкоголя, потому что я такие сильные чувства испытываю, что даже боюсь. «Я живу здесь недалеко. Снимаю квартиру». Хрипло отвечает лев. Машина с визгом трогается с места, словно он очень торопится. Я, наверное, даже по сторонам не смотрела, пока мы ехали. Совсем недолго, пока не остановились перед шлагбаумом. Медленно въезжаем на закрытую парковку элитной многоэтажки, и мой спутник, как галантный джентльмен, помогает выйти из машины. Но, видимо, терпения хватило ненадолго, потому что чертыхается, обхватывая ладонью мою шею и, наклонившись, шепчет прямо в губы. «Твое платье, София! Черт, это просто преступление! Я хотел тебя отругать, но забыл за что. как только увидел. Обхватывает меня за талию, прижимая к своему телу, и жадно целует, раздвигая языком губы. Сажает меня на капот машины, его длинные пальцы скользят по моим бедрам, приподнимая узкий подол платья. Раздвигая мне ноги, чтобы втиснуть свои каменные бедра между ними. И мне становится абсолютно плевать, что мы так себя ведем в общественном месте, где нас могут в любой момент увидеть. В ответ я лишь запускаю свои жадные руки под трикотажную водолазку, провожу ноготочками по напрягшимся мускулам спины и чувствую, как лев вздрагивает от каждого моего чувственного прикосновения. «Пойдем», — хрипит он мне прямо в губы и с неохотой отстраняется. «Иначе мы сделаем это прямо на парковке». Я ничего вокруг не видела, а пока ехали в лифте, целовались, как подростки. Также, не прерывая поцелуя, ввалились в квартиру. Через секунду мое платье полетело на пол, прямо в просторной прихожей, и я остаюсь на каблуках, в нижнем белье и чулках. Спасибо, Леся. Я не знаю, что будет дальше, но этот восхищенный мужской взгляд, полный изумления и восторга, я запомню на всю жизнь. Его дрожащие руки на моих бедрах. И только удивленно взвизгиваю, когда лев поднимает меня на руки и несет куда-то в темноте, даже не включая свет. Хотя нетрудно догадаться, куда. Лишь туфельки негромко стукают об пол, когда я сбрасываю их. А потом он нежно отпускает меня на мягкую кровать, и я ощущаю под собой прохладный шелк простыни. Встаю на колени, чтобы завести руки за спину и расстегнуть бюстгальтер. Мне безумно хочется почувствовать прикосновение наших обнаженных тел. И ему тоже, потому что лев с такой скоростью раздевается. Через мгновение он уже стоит перед кроватью полностью обнаженным, и в тусклом свете от окна я вижу его обнаженное тело. Как же пропорционально он сложен! Широкие плечи, узкие бедра, никаких выпирающих бугров, но даже в темноте заметно, как туго переплетены мускулы, как крепкие корабельные канаты. А белые рубцы шрамов немного светятся. И их так много, Господи! Касаюсь пальчиком грубого рваного шрама под соском, вижу, как лев закрыл глаза. Не мешает, пока я рассматриваю его, знакомлюсь с его телом. Кладу обе свои руки на его грудь, с изумлением замечаю, какая она твердая, словно гранит. Он твердый везде, где я нежно и трепетно провожу своими ладошками. Я даже не боюсь положить руку на его гордо стоящий член. Он такой огромный, что я испуганно вздрагиваю. Но на этом мое знакомство с телом сухого закончилось. Он со стоном опрокидывает меня на кровать, наклоняется сверху, опираясь о локти. «София, ты такая красивая! Пахнешь так, что иногда я просто схожу с ума!» Его губы и руки начинают неспешное путешествие по моему телу, и он прикасается именно там, где я наиболее чувствительна. Как он это понимает, не знаю, но уже через несколько минут я сдаюсь и начинаю молить о чем-то большем. Лев зубами стаскивает мои трусики, и я с готовностью раздвигаю бедра еще шире. Его пальцы проникают во влажную расщелину, раздвигая складочки и начиная легонько пощипывать клитор. Это просто невыносимо, как он может так долго сдерживаться. А я кричу и умоляю о большем. Наслаждение накатывает волнами, пока я не взрываюсь. Кончаю только от движений его рук и губ. На мгновение расслабляюсь и слышу, как он шуршит, разрывая пакетик с презервативом. «София, посмотри на меня!» Нехотя открываю глаза, вижу, как лев склонился надо мной, а на его скуле нервно дергается мускул. Я понимаю, что он вовсе не так спокоен, как хочет показать. Кладу ладонь ему на щеку, на миг он закрывает глаза и прислоняется к ней сильнее. Поднимает мои руки над головой, сплетая наши пальцы. «Хочу тебя целовать. Очень хочу. Соскучился». Не совсем понимаю, о чем он, но с готовностью раздвигая бедра, чувствую медленное проникновение. Страсть разгорелась снова, словно пожар. Лев с каждым движением наращивает свой темп, доводя его до бешеного, пока снова не замелькали звезды в глазах, и я не закричала от испытываемого удовольствия. И он, ловя мой крик губами, летит вслед за мной. Я так и засыпаю, крепко обнимая сухого руками и ногами. Не хочу отпускать ни на мгновение, чувствую себя самой счастливой на свете.